Глава 27. Охота на белую лань. Провинция Джарат, Куурская империя. Через 3 дня после того, как Дарзин Демон получил по заслугам. «Серьезно?» — Кирин смерил Джанель долгим взглядом. «Ты остановишься на этом?» «Нина права, ты настоящее чудовище!» Джанель только рассмеялась и потянулась за водой. «Но у меня так пересохло во рту». Она отсалютовала ему стаканом. «Как бы то ни было, сейчас я, по крайней мере, могу посмеяться над этим, а в то время совершенно не находила это забавным». «Подожди», — сказала Нинвис, — «но я думала...» Она изумленно покачала головой. «Неужели по эту сторону драконьих башен нет ни одного аристократа, которому этот ублюдок ничего не нашептал?» Коун покачал головой. «Не совсем». «Герцог Маракора?» — предположил Кирин. «Герцога Маракора не существует со времен Ланешского адского марша», — сказала Джанель. «И, похоже, никто из высшего совета Кура, ну, слышали, того, который принадлежит королевским домам, по какой-то причине не спешит его заменить». Кирин покачал головой. «Так вот, что имел в виду Митрос, когда сказал, что не уверен, что ты добьешься большого успеха, предупредив герцога Ксуна, из-за Релоса Вара». «Может быть», — сказала Джанель. «Но есть и другое возможное объяснение». «О!» — Джанель пожала плечами. «Герцог Ксун — дурак, у которого не хватает мудрости осознать, что если стоять на улице во время бури, можно промокнуть». «А-а-а!» — сказал Кирин. «Значит, для него нет Тудаджи». «Трудно иметь Тудаджи к тому, с работой которого справилась бы лучше даже лошадь». Джанель вскинула палец. «Не огнекровка, лошадь». «Теперь я действительно хочу услышать, как прошла ваша встреча?» Коун прочистил горло. «Если не считать того, что сейчас моя очередь рассказывать». Кирин прислонился к стойке. «Верно, прости». Рассказ Коуна. Лук, Атрин, Джарат, Куур. «А вот и немного прелестного металла», — сказала кобыла Дорна, высыпая монеты из кошелька на ладонь. Брат Коун моргнул, глядя на нее. Раньше у нее в руках был другой кошелек, а вот этот больше подходил к лифу женщины, с которой Дорна ушла ранее. «Ты ведь не...» — брат Коун замолчал и откашлялся. «Она сделала тебе подарок?» Ухмылку Дорны лучше всего можно было описать как похотливую. «Она оценила мой урок». «И какой урок она оплатила?» — брат Коун вскинул руку. «Не берите в голову. Пожалуйста, забудьте, что я спрашивал. Я совершенно уверен, что не хочу этого знать». Примечание. Так же, как и я, друг. Она захихикала. Прежде чем вернуться к красным копьям, чтобы помочь им в соревнованиях, Нинавис оставила жреца на попечении Дорны. Сэр Барамон исчез, стараясь возобновить свои связи в рамках турнира, а Джанель продолжала горцевать, изображая черного рыцаря. В итоге брат Коун остался наедине с Дорной, которая бродила по турниру, воспринимая его как передвижной пир. Банкет воровства, выпивки и похоти, готовый утолить ее немалые аппетиты. Брату Коуну иногда казалось, что она проделывает все эти выходки лишь для того, чтобы его шокировать. Его внимание снова привлек низкий, одобрительный свист Дорны. Брат Коун проследил за ее взглядом. Как и следовало ожидать, она глазела на женщину, проходившую по небесному мосту. Если джаратцам нравилось сравнивать себя с лошадьми, то предметом внимания Дорны был белый жеребец. Не той окраски, которая называется серой и выглядит белой, лишь когда подрастет, а по-настоящему белый, того тона, как выглядит жеребенок, которому суждено умереть, едва родившись. У этой женщины были настолько белые кожа и волосы, что она вообще не могла бы находиться под солнечным светом, под ним она казалась прозрачной. Она одевалась по-королевски, не следуя моде джаратцев, а одеваясь так, как одеваются мужчины в столице. Она щеголяла в обтягивающей серой шелковой мише с высоким воротом и в серебристых бархатных штанах кеф, заправленных в высокие сапоги. На ее блестящем оголе сверкали бриллианты, подобно снежинкам, падающим в зимних сумерках. Шедшие рядом с нею в качестве почетного караула солдаты казались вполне способными сделать все для того, чтобы на нее могли лишь смотреть и завидовать. Примечание. Мне было даже как-то неудобно это читать. Неужели он мне льстит? Никогда бы не подумала, что брат Коун способен бегать за кобылами. Затем она повернула голову, и брат Коун увидел ее лицо. «Дорна!» — брат Коун схватил старуху за руку. «Дорна, это долтарка из Мирейны, это Сенера!» «О, но мне никто не говорил, что она все это время возила контрабандой проклятой дыни за корсажем». Дорна убрала кошелек. «В прошлый раз я ее как следует не разглядела». Примечание. «Дыни? О чем она говорит?» «Ох, неважно». «В прошлый раз она одевалась менее вызывающе. Она одета как жеребец, но я бы не сказала, что слишком уж вызывающе». Брат Коун вытянул шею, чтобы посмотреть вслед колдуньи. «Мы должны пойти за ней». «Дважды можешь это не говорить». Дорна протянула свою кружку мужчине, стоявшему рядом. «Подержи, ладно?» Схватив брата Коуна за руку, она потащила его с трибун. Брат Коун никогда бы не смог последовать за Сенерой в одиночку. Он понятия не имел, как добраться с трибун турнира до тех небесных мостов, по которым, как они видели, проходила женщина. К счастью, Дорна знала Атрин так, как будто родилась здесь. Что, насколько знал брат Коун, вполне могло так и быть. А значит, знала все его кратчайшие пути и закоулки небесных троп. Сенеру в то же время оказалось легко отследить. Ее белые волосы светились вдали, как маяк. Как раз в тот момент, когда брат Коун думал, что они потеряли ее, они мельком видели ее оголе или сопровождающих солдат и снова шли по ее следу. Брат Коун вскрикнул от неожиданности, когда Дорна внезапно оттащила его за угол. Он даже не сразу понял, в чем дело. Он был так увлечен преследованием Сенеры, что перестал обращать внимание на то, куда она их привела. К поместью Маркрива Ставиры. Коун сглотнул, увидев одетых вала и золотое солдат Ставиры, патрулирующих территорию. Никто не выглядел настороженным. Солдаты, казалось, больше интересовались ликующими толпами и завидовали тому, что не могут присутствовать на турнире. Но брат Коун был уверен, если возникнет такая необходимость, они немедленно проявят бдительность. Дорна потянула брата Коуна за рукав. Сенера приблизилась к главному Азоку. И, к удивлению Коуна, ее у входа ждал, чтобы поприветствовать сам сэр Арет Малкасиан. Брат Коун заподозрил, что Релос Вар не терял времени даром, налаживая связи между сэром Аретом с Сенерой. Они явно встречались раньше. «Сзади нет охраны», — прошептала Дорна. «Дорна, это небезопасно. Мы должны вернуться и рассказать графу Джанель». «Подожди чуть-чуть». На другом краю комплекса показался рыцарь Ставиры, вернувшийся с соревнований. Его доспехи были весьма потрепаны, гигантское искусственное птичье крыло на плече сломалось и волоклось по спине его огнекровки. И вдруг подпруга на его седле лопнула. Рыцарь, и без того тяжеловесный, сделал то же, что и любой при таких же обстоятельствах — он упал. Брат Коун предположил, что огнекровка начала звать на помощь, и охранники побежали к ним. Кобыла Дорна зашевелилась, и брат Коун, опасаясь, что привлечет внимание охранников, не осмелился протестовать, когда старуха, прячась за стогами сена и бочонками с рисовым вином, нашла в царившей вокруг суматохе место для них за главным азоком, в который вошли Сенера и сэр Арет. Собираясь подслушать, она наклонилась к палатке и махнула брату Коуну, призывая его поступить так же. Он был вынужден подчиниться, молясь про себя Селанолу, чтобы их не обнаружили. «Я ничего не слышу», — прошептала кобыла Дорна. «Может, ты слышишь?» Брат Коун прислушался. Рыцарь, выпавший из седла. Как Дорна вообще добилась этого? Судя по качеству и жару проклятий, уже не казался таким уставшим. Охранники начали возвращаться на свои посты, а из самого Азока ничего не было слышно. «Может быть, они... ну, ты знаешь...» Он покраснел. «При этом тоже шумят, жрец», — убедительно заявила кобыла Дорна. «Может быть, они подкрадываются к подслушивающим?» — предположила Сенера из-за их спины. Брат Коун обернулся. За их спинами стояли Сенера и сэр Арет. Причем в руках у сэра Арета был обнаженный меч, так же, как и у полудюжины солдат, стоявших позади них. Сэр Арет уставился на кобылу Дорну с убийственным выражением лица. Сенера улыбнулась. «Нам нужно о многом поговорить. Не хотите ли вы оба пройти внутрь?»